Глава 15. Эпилог. Всегда не перестаю удивляться утренней Москве, особенно в центре, особенно в начале лета, когда часов в 5 утра уже светает и можно рассмотреть город в его естественном виде, без обманчивого света фонарей или подсветки зданий. Без людей, предпочитающих еще спать в столь ранний час, привычные улицы смотрятся совсем по-другому, и сам город начинает восприниматься как-то иначе. Не как высокотехнологичное место обитания миллионов живых тварей, а как некий природный ландшафт. Причудливый и странный. Да. Без обычной людской суеты, без истеричных рекламных приглашений зайти, посмотреть, взять и мелькающих вокруг тебя механизмов этот город, да и любой другой город, удивительно красив и привлекателен. Впрочем, не только он. В последнее время у меня появилось маленькое хобби. Посещать большие города в ранние часы, пока их улицы еще не заполнили толпы шумных и назойливых людей. Людей, которые, признаться, в последнее время начали меня раздражать. Собственно говоря, все прошло точно по моему плану. Христиан отправил меня именно на рассвет, где я первым делом отдал приказ корабельному ИИ отрубить связь и не принимать сигналов извне. Забавно, лет 200 назад у меня просто бы ничего не вышло из этой затеи. И наверняка бы потребовал какое-нибудь подтверждение моих полномочий. А сейчас ему было достаточно того, что я человек, чтобы покорно выполнить все мои приказы. Вот такими беспечными мы стали. Дальше в обычную ракету-зонд помещаем нашу капсулу-шпион, задаем программу хорошенько разогнуть капсулу и отправить в сторону системы ЯЭК-274, после чего благополучно самоуничтожиться, а потом остается только ждать. Я почему-то думал, что ожидание будет мучительным и даже всерьез его побаивался. Сутки за сутками в полнейшем одиночестве на пустом корабле, летящем в неподвластных человеческому восприятию космических далях, наедине со своими мыслями и виной, и наедине с бластером. Но нет, у первого за сотни лет бунтовщика против законов человеческой общности на душе все это время было спокойно и благостно. Я многое вкусно ел. Насколько позволяли настройки синтезатора. Подолгу спал, без всяких кошмаров и вообще сновидений. Причем это удавалось не без всяких контроллеров и гипнотехник. А в промежутках между едой и сном наслаждался немалым собиранием классических инфопостановок, которыми СДР снабжала своих работников на время полетов. Уверен, подборка была составлена не без участия психологической службы. Потому что после просмотров на душе оставалось только ощущение радости и легкости. А потом пошла информация с капсулы. Я, конечно, не специалист, но за последние 2 года так часто слушал записи сигналов семипалых, которые мы успели записать во время столкновения с ними, что не опознать их, полученных с капсулы данных, просто не мог. Когда информации накопилось достаточно, я приказал ей восстановить связь с Землей, правда, только в одну сторону, и передал ее в штаб ВС. И подобные процедуры продолжались почти 2 недели, пока рассвет проносился мимо ЯЭК-274. Потом сигналы капсулы перестали доходить до меня, и я восстановил связь с Землей полностью. Ответом мне было молчанием. Они там молчали почти целые сутки. Вначале я даже подумал, что меня намеренно игнорируют. Но впоследствии узнал, что там совещались, решая, что и как со мной делать. Причем варианты были. От упомянутого мной игнорирования до силового захвата корабля. Кто-то вообразил, что я буду отбиваться. Даже начал готовить группу захвата, что характерно из курсантов Академии из Диких Планет. Пока, наконец, разум не возобладал. И связь корабля не ожила, окликнув меня знакомым голосом, звучащим, правда, непривычно ласково и заботливо. «Коля, как ты там?» «Нормально», — ответил я. «Хорошо питаюсь, много сплю, развлекаюсь как могу. А ты как, тетя?» «А у нас тут, знаешь ли, немного нервно». Ласковым и заботливым голос тетки оставался недолго. В него начали стремительно прорастать нотки сарказма и строгости. «Что ты намерен дальше предпринять?» «Ну?» – совершенно спокойно ответил я, только сейчас полностью осознав, что мне действительно наплевать на последствия. «Если закинет портал, вернусь на Землю. А дальше это уже на ваше усмотрение». Спустя час я был на Земле. Честное слово, но мне даже забавно было наблюдать за ними. Как мучительно они подбирали правильный тон при общении со мной. Одни смотрели на меня, как на смертельно больного, которому даже чудеса современной медицины уже не способны помочь. Причем, заразного больного, словно бы мой бунт, может перекинуться и на них. Если подышать со мной одним воздухом или, о ужас, дотронуться пальцем. Другие почему-то выбрали стратегию «капризный ребенок». Ребенком, разумеется, был я, а не мудрыми всепонимающими воспитателями. Те были убеждены, что если говорить со мной спокойным и ласковым голосом, легонько укоряя и объясняя всю порочность моего поступка, я осознаю, раскаюсь и обязательно исправлюсь. Самыми смешными были те, кто смотрел на меня с откровенным ужасом, словно на дикого зверя или вообще Семипалова. Впрочем, они же были самыми омерзительными. Их страх, конечно, поначалу забавлял, но потом накатывала волна такого отвращения. Но самое смешное, никто не знал, что же со мной надо делать. Потом уже мне рассказали, что на нескольких заседаниях координационного совета в основном обсуждали причину моего поступка, думали, как подать его публике, искали виноватых. Почему-то никому в голову не пришло, что вина целиком лежит на мне. Разрабатывали стратегии, как уговорить вернуться, ну и попутно рассматривали, что дальше делать с таким вот экземпляром. А вот мелкие детали, типа заковать в наручники, посадить в клетку, ну или хотя бы на гауптвахту в академии, ведь насколько я знаю, других мест заключения в человеческой общности не имелось, они как-то упустили из виду. Гуманистическая теория в действии. Мозги у всех настолько промыты и прополощены до состояния прозрачности, что мысль совершить преступление бежит из них, как микробы от стерилизатора. Соответственно, мы разучились и обращаться с преступниками. Даже в инфопостановках сцены заковывания в цепи или там связыванием беспощадно изгонялись, поскольку их считали слишком жестокими. Кончилось все тем, что мне просто велели ехать домой. Мол, разбираться с тобой будем позже, а сейчас свали с глаз долой, сиди и жди вызова на суд. Ну, я и вернулся в наш закрытый поселок. Повозился чуток с Кузей, единственным существом, перед которым я испытывал какую-то вину. Все-таки фактически бросил его одного, да еще и на чужой планете. Хорошенько покормил животинку тройной дозой ПДВ и снова завалился спать. «Он, видите ли, спит». Эти слова сопровождались чувствительным толчком маленькой, но не отнюдь не нежной ручки Чо. «Сплю», – подтвердил я, окончательно просыпаясь и усаживаясь на кровати. «И что ты там устроил?» – поинтересовалась она, искренне кипя от гнева. «А что такого?» – удивился я. «Или ты тоже искренне прониклась гуманистической теорией и решила присоединиться к обществу «Покарай бунтовщика»?» «Плевать мне на твою гуманистическую теорию. А нас ты подумал?» Рявкнула она весьма свирепо. «Сам уговорил нас остаться на земле, а сам... Если бы ты погиб, или у меня даже не хватило бы средств вернуться на Корсак, а как бы мы тут жили на земле без твоего неограниченного кредита? Не говоря уже о том, что Колька успел к тебе привязаться». «А...» «Да, действительно, об этом я как-то не подумал. То, что мой поступок может как-то отразиться на моих родных, мне в голову не пришло. В конце концов, не в средневековье живем. Уж небось, как-то отыгрываться или морить голодом моего сына и его мать наши правители не стали бы. Хотя, конечно, для неграждан ЧО земля, наверное, не самое комфортное место на свете. Но ведь дядя Пантелеймон наверняка позаботился о них. Так что причин для волнения вроде бы и не было. Но с другой стороны... Наверное, с их точки зрения мой поступок и впрямь был крайне непорядочен. У них там на Корсаке несколько другие представления о семейных взаимоотношениях и связях. Все-таки общество, где люди не столько живут на всем готовом, сколько выживают. Да. Понимаешь, попытался объяснить я ей. Так надо было. Правда надо. Ладно. Как-то резко снизила она градус своего гнева. При том, что Чо никогда особо покладистой не была. И редко упускала случай устроить небольшой скандал. «Ты хоть ел?» «Да я там только и делал, что ел». Почему-то попытался оправдаться я. «Сделаю тебе мясо с овощами». Категорично, не слушая моих оправданий, подытожила она. «И что дальше-то с тобой будет?» «Тетя Индра, а где дядя Пантелеймон?» Спросил я, вместо ответа на заданный вопрос. Мы как раз сидели на веранде моего коттеджа, и мне показалось немного странным, что дядя не пришел обсудить стратегию дальнейших действий. Неужели он так на меня обиделся? Пантелеймон ушел в отставку. Хмуро ответила мне она. Винит себя в твоем проступке и вообще. Я отправила его на скван немного подлечить нервы. Но от возмущения едва не заорал. Он-то тут при чем? Мне ведь уже не 10 лет, я и сам вполне способен отвечать за то, что сделал. Он ведь сам меня учил, что... Учил-учил, буркнула она. Переучил. У нас уже об этом почти забыли. Но когда-то считалось, что учитель несет ответственность за своих учеников. К тому же, для тебя это возможность остаться с целыми мозгами. «В смысле?» – удивился я. «Избежать психокоррекции. Нам, тем, кому ты все еще не безразличен, думаю, удастся продавить точку зрения, что твой поступок был связан с непрекращающимся стрессом и напряжением последних лет». а мы, твои непосредственные руководители, это прощелкали, и вместо того, чтобы еще год назад отправить тебя на курорт, лечиться грязевыми ваннами и успокаивать психику, наблюдая за ростом травы, наваливали на тебя все больше и больше груза. Вот у тебя там в башке все напрочь и переклинило. В связи с этим, возвращаясь к вопросу о твоих дальнейших планах... «Ну, погоди!» Почти испуганно остановил я ее. «Вы хотите меня психом выставить, в то время как я...» «А кто ты, по-твоему?» Рявкнула тетка почище сержанта Джонсона. «Неужели герой?» «Пошел, вопреки всему, подставил человеческую общность под удар!» «Ах да, наставил бластер и угрожал убийством нескольким гражданам ЧО!» «Будешь настаивать на этой версии, тебя так откорректируют, что сам станешь как трава, за ростом которой наблюдают другие кандидаты в психи и...» «Будут полностью правы, потому что герои хороши в постановках инфора, а на службе нужны профессионалы. Причем дисциплинированные профессионалы. А ты? Знал бы ты, сколько людей из-за тебя пострадало? Сколько ночей не спали, глядя, что с тобой случилось? Пантелеймон, когда узнал, хорошо рядом реаниматор оказался. А то бы герой! Никогда, Коля, не думала я, что ты такой эгоист. Весь в мамочку!» Сравнение с мамочкой добило меня окончательно, подавив всякие попытки к сопротивлению. Приговор суда, состоявшегося спустя 2 дня, был суров, но справедлив. Досталось всем. Всем, кто не углядел, не предусмотрел, не предостерег. Всем, кто довел бедолажку Коленьку Кукуева до сумеречного состояния ума и жуткого психоза. Врать не буду, было обидно до слез. В кои-то веки я отчаялся на действительно серьезный поступок. Поднял бунт. Рванул навстречу течению. И вот, вместо того, чтобы войти в историю, как первый за сотню лет преступник, все жалеют убогого дурачка с поехавшей крышей и ругают себя за потерю чувственности и человечности. Наверное, им так проще. Проще поверить в крах моей психики, чем в крах всего привычного им мира и образа жизни. Мне прописали бессрочный отпуск и наблюдение психологической службе. Даже мой допуск высшей категории оставили, естественно, только к благам жизни – но не к секретной информации, не в штаб. Или какие-нибудь другие объекты ВС или других служб. Изъяли на время бластер, который якобы меня нервирует. Не рекомендовали занятия дракой или подобными видами спорта, связанными с насилием и большой конкуренцией. В общем, прописали тихую и спокойную жизнь, избегая сильных эмоций и волнений. Очень полезно наблюдать за тем, как щебечут птички, прыгают на лужайках кролики, растет трава. Нет, вообще-то природу я всегда любил. Но почему-то спустя месяц такой жизни меня начало тянуть в город. Особенно ранним утром, когда там еще нет людей, и город смотрится не как высокотехнологичное место обитания миллионов живых тварей, а как некий природный ландшафт, причудливый и странный. Конец первой книги. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин.